Опять, как в годы золотые, три стертых треплются шли, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. Тебя жалеть я не умею, и крест свой бережно несу. Какому хочешь чародею, отдай разбойную красу, пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты, и лишь забота затуманит твои прекрасные черты. Ну что ж, одной заботой более, одной слезой река шумней, а ты все та же, лес да поле, да плат узорный да бровей, и невозможное возможно, дорога долгая легка, когда блеснет вдали дорожной мгновенный взор из-под платка, когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика.